Глава четвертая, в которой Помпилио берет в руки трубку, Сантера — лопату, Крачин устраивает заварушку, Селтих пропитывается ненавистью, Дагомара в истерике, а Арбидалочек обдумывает происходящее. Сантера выругался, но тут же замолчал, поморщился, поймав на себе выразительный взгляд командующего экзекуцией офицера, и неохотно взялся за лопату. Копать Адам не хотел, не такими он видел последние минуты жизни, но менять благородную пулю на подлую веревку не собирался. Вот и пришлось, продолжая сквозь зубы поругиваться, заняться обустройством собственной могилы. Офицер же повернулся к Адигену, запустил большие пальцы под портупею, жест выдал владеющий приотцем смущение, легкое, правда, смущение, и, старательно подбирая слова, произнес: «Слышал, ваше последнее желание оказалось экстравагантным?» «Естественным», — мгновенно отозвался лысый. «Я пожелал пистолет с одним патроном». «А вы могли кого-нибудь ранить?» «Всего лишь освободиться». «Одним патроном?» «Могу продемонстрировать». Офицер вздрогнул. «Слухи об адигенской кровожадности сильно преувеличены», — рассмеялся лингиец. Веселый голос, быстрый ответ и спокойная, расслабленная поза. В какие-то моменты приотцу начинало казаться, что лысый не играет, что он действительно чувствует себя так, как демонстрирует, что он весел, спокоен и слегка расслаблен. Приотца охватывало недоумение, которое он прогонял резким. Его приговорили к смерти, он знает, что умрет, он играет. Вот только доказательств этой самой игры офицер не видел. Лысый вел себя так, словно приехал на пикник. Солнечный денек, зеленая травка, неподалеку шумит лес. Красота! И приотцу неожиданно захотелось соответствовать, поговорить с... гостем светским тоном, поддержать, так сказать, уровень. — Как настроение? — Неплохо, — не стал скрывать лысый. — А что? — Неплохо. Учитывая обстоятельства, я не боюсь смерти, если ты об этом, — перебил офицер Адиген. — Просто не хочу присутствовать, когда она заявится. Приотец не сдержал улыбки. «Почему вы не назвались трибуналу?» «Зачем?» «Вы наемник, вы служили островитянам, и за это вас приговорили к смерти, но вы имеете право быть похороненным под собственным именем». «Я сам разберусь со своими правами», — безразлично ответил Адиген. «Не назвался». «Эх», — вздохнул Адам, — «жаль». Лопата оказалась тупой, землю резала без охоты, и Сантера почти сразу умаялся. Подумав, он прекратил копать, выпрямился и принялся медленно расстегивать китель, продолжая внимательно прислушиваться к разговору. — Теперь, пожалуй, я согласен на трубку, — негромко произнес лысый. — Все лучше, чем ничего. — Моя сгодится? Могу смочить мундштук коньяком. Офицер достал трубку и одновременно продемонстрировал плоскую фляжку с золотой монограммой. «Коньяк пригодится чуть позже», — рассмеялся Адиген, принимая трубку. «После того, как покурю». «Прошу вас». Приотец протянул расшитый кисет. «Угощайтесь». «Ага». «А я, с вашего позволения, освежусь». «Ага». Офицер сделал большой глоток из фляжки, шумно выдохнул и вытер губы рукавом. Лысый, не поднимая глаз, вминал табак в трубку и, кажется, мурлыкал себе под нос какой-то легкомысленный мотивчик. Солдаты расстрельной команды, проявившие живой интерес к началу разговора, теперь уселись в траве и хохотали над анекдотами, что травил присоединившийся к ним шофер фургона. Винтовки валялись рядом. Окажись тут шустрый фотограф с новомодным аппаратом на треноге, он вполне мог стать автором пасторальной картинки «Героические войны на привале после победы». Настроение подходящее, фон соответствует, а кряхтение не вошедших в кадр копателей никто не услышит. Напарник Адама, взмокший под теплым, совсем не осенним солнцем приотский солдат, прекратил копать и зло посмотрел на замершего с кителем в руках Сантера. — Хватит бездельничать! — Это ты за деньги корячишься, а я по принуждению, — напомнил Адам и добавил, — чтоб тебя трижды в левый борт. — Хочешь на веревке болтаться? — Не тебе решать. Солдат сжимает кулаки, но Сантера плевать. Он вперяет взгляд в Адигена, продолжающего вминать табак в трубку, и слышит очередной вопрос. — Что я буду курить? — Алласорское золото, — отвечает приотец так, словно лысый обязан знать лучший карданийский сорт. — Ароматный. Хм. У него великолепное послевкусие. Адам берется за лопату. Взрыв смеха, солдаты ржут над развязкой очередного анекдота. Напарник стягивает гимнастерку, штык вонзается в землю. Офицер пытается засунуть кисет в карман, чтобы предложить Адигену спички, а лысый бьет. Мундштук, который так и не смочили в коньяке, влетает угодливому приотцу в глаз. У Сантера отваливается челюсть. Сила удара такова, что трубка входит в голову несчастного до самой чаши. Кто-то из солдат реагирует на резкое движение и поворачивается. Офицер хрипит, лысый выдергивает из его кобуры револьвер, солдаты хватаются за оружие, Адам неожиданно для самого себя лопатой бьет запутавшегося в гимнастерке напарника по затылку. Пауза, которая кажется бесконечной. Они смотрят друг на друга. Шесть уже вскинутых солдатских винтовок и одинокий шестизарядный револьвер. Медленно поднимаются еще три винтовки. Их владельцы никак не могут справиться с затворами. Но они опаздывают, потому что оружию надоедает смотреть, и начинается стрельба. Сантера ныряет на дно ямы и не видит мягкие, плавные, но необычайно стремительные движения лысого, не видит, как тот уходит с линии огня, уклоняется, изгибается, словно в причудливом шаманском танце, резко меняет направление движения, вновь изгибается и стреляет. Движется и стреляет. Шесть выстрелов слева направо, шесть выстрелов справа налево. Кровь на рукаве цапы слева, шесть простреленных голов справа. Но есть еще трое. Пауза. Адам рискует высунуться и вскрикивает от неожиданности. В шаге от него лысый. Уже вскидывает винтовку землекопа, но справа таких винтовок три. Выстрел. К изумлению Сантера, Адиген успевает первым, сносит одного из троих. «Он бомбальера!» — запоздалая мысль. «Бомбальера, но не волшебник». Пальцы солдат давят на спусковые крючки, и все, что остается лысому, — демонстрация знаменитого на весь герметикон маятника. Адиген уклоняется от первых пуль, но поскальзывается и оказывается на земле. Винтовка падает рядом. Все? Выстрелы. За мгновение до них Сантера вновь ныряет в яму и только там понимает, что выстрелов слишком много, и пришли они не справа. Сантера понимает, что на поляне появились новые действующие лица, и вновь выглядывает из ямы. «Святая Марта, помоги!» «Адам!» Расстрельная команда перебита, а из леса выбегают кирасиры в полном своем благолитовом облачении. Впереди высоченный здоровяк, лицо которого скрыто под маской. «Адам!» Голос глуховат, но достаточно звучный. «Аксель!» От нереальности происходящего голова идет кругом. «Аксель!» «А кто же еще?» Крачин помогает другу выбраться и трясет за плечи. «Укромные уголки ценят не только палачи, но и беглецы!» «Аксель здесь, не убит, не ранен, жив и пришел на помощь. Друг!» «Как?» — лепечет Сантера. «Он в полной прострации. Случайно!» — не скрывает арсиец. «Случайно, но вовремя!» — ворчит поднимающийся с земли Адиген. — Он всегда такой спокойный, чтоб его трижды в левый борт. Самого Адама продолжает потряхивать. Он еще не отошел от горячки последних минут и с изумлением смотрит на хладнокровного, как сытый крокодил Лысого. Его ведь едва не убили. — Вы ранены? — Аксель кивнул на рукав. — Ерунда, — хмуро ответил Лысый, стягивая цапу. — Пусть принесут бинт и мазь Кольского. — У меня с собой. Крачин расстегнул один из подсумков, достал баночку с густой желтой пастой, излюбленным средством всех вояк Герметикона, открыл и протянул Адигену. Сантера же изумленно крякнул. Не ожидал, что ирсиец отнесется к незнакомцу с таким почтением. Кто же этот Лысый? А его следующая фраза и вовсе повергла Адама в оторопь. — Почему так долго думал? Не хотел рисковать? Адиген, возможно, и не выговаривал Крачину, но был весьма близок к этому. Вопросы, во всяком случае, он задавал недовольным тоном. — Вы нас видели? — Аксель поднял брови. — Слышал, — уточнил Лысый и скривился, неосторожно надавив на рану. — Твои люди топтались по лесу, как взбесившиеся лоси, и слишком долго думали, нападать или нет. — Мы, знаете ли, отступаем, — сообщил Крачин. — Бежим. — Без драки не прорветесь. — Согласен. «Мы так и не познакомились», — напомнил Сантера. Ему надоело молча стоять рядом, и Адам рискнул предложить Лысому вернуться к забытой теме. «Может, теперь вы назоветесь?» «А что изменилось?» — равнодушно спросил Адиген. «Расстрел отменился». «Я не собирался расстреливаться», — хмыкнул Лысый и отвернулся. Ярко выраженное пренебрежение окатило Сантера ушатом холодной воды, заставило стиснуть кулаки, заставило подумать о том, что все слышанное им об Адигенах оказалось правдой, что все они заносчивые, высокомерные ублюдки, презирающие всех, кто им не ровня. Лысый стал противен. Его нужно поставить на место. Однако Крачин, к безмерному удивлению Адама, не стал реагировать на высокородное хамство. Вздохнул неодобрительно, взял бинт, перевязать себя Лысый не смог бы, и произнес вполне нейтральное. — Кажется, я знаю, кто вы. В Хоэкунс Аксель достиг лишь титула бомбини, но этого было достаточно, чтобы сделать правильный вывод из увиденного. 8 трупов и знаменитый маятник внятно говорили о том, что кирасиры спасли от расстрела Бомбадао, и Аксель знал которого. 3 года назад я видел вас в Химмельсгартне. Я приезжал на юбилей гентерперкерийской школы, — кивнул Адиген. — Назовись. Аксель Крачин, обер-шармейстер Чернарского гвардейского кирасирского полка, — представился эрсиец, заканчивая с повязкой. «Я тебе должен, Аксель Крачин», — ровным тоном сообщил Адиген, опуская рукав рубашки. «Одна просьба ценой в жизнь. Прибереги ее на крайний случай». Несмотря на простоту слов и будничный тон, фраза прозвучала настолько весомо, что даже Адам почувствовал тяжесть услышанной клятвы. Высокородный Адиген пообещал Акселю рискнуть ради него жизнью. Вот так, запросто. Правда, в обмен на спасение собственного живота. — Теперь я абсолютно уверен, что вы — это вы, — рассмеялся Крачин. Он, в отличие от Сантера, ожидал услышать нечто подобное. — Надо будет расспросить его о Лысом, — пообещал себе Адам и задал давно заготовленный вопрос. — Аксель, как ты здесь оказался? — Проводил разведку, и было неясно, отвечает ли ирсиец на вопрос или докладывает Адигену обстановку. «Кстати, нам пора уходить». «Что у тебя есть?» — Лысый не двинулся с места. 14 бронетягов и около 1000 человек личного состава. Движемся на восток». «Аэроплана случайно нет?» «Простите?» «Мне нужен аэроплан, Аксель Крачин», — повторил Адиген и уточнил. — С этими вашими наступлениями и отступлениями я потерял уйму времени. — Так он трус! — Сантера едва не рассмеялся. — Вот она, изнанка адигенского снобизма! Заурядная трусость и желание спасти свою шкуру! Эрсиид, судя по всему, понял Лысого так же. — Вы хотите улететь? — растерянно осведомился кирасир. — Это, разумеется, самый простой выход, но в небе полно приотских самолетов, вас могут сбить. — Я направлялся в Ленинград по личному делу и намерен продолжить путешествие, — объяснил Адиген. — Нет, не трус, — с печалью подумал Сантера. — Аэроплан мне обещал твой командир, маршал Тюрмачин. Но сейчас, учитывая обстоятельства, он вряд ли сдержит слово. — Придется вам сначала вернуться на восток, — мстительно вставил Сантера. Лысый недоуменно покосился на подавшего голос алхимика, после чего вопросительно посмотрел на эрсийца. В глазах Акселя мелькнуло уважение, а затем веселые искры. Ему явно понравилось то, что он услышал, и то, как это было произнесено. Рисковое предложение в адигенском духе — пойти, ударить и плевать на все. Увлекло Крачина. «Я слышал, землеройки устроили неподалеку временный аэродром». «Отлично», — кивнул Лысый. «Предлагаю посетить его». «Выясняйте! Будьте вы прокляты, выясняйте! Я хочу, чтобы ее нашли! Я хочу знать, что с ней! Где она?» Дагомара не удержался, схватил со стола пресс-папье и силой швырнул в угол, пнул ногой стол, подскочил к окну и лишь в последний момент сообразил, что не следует срывать гордину в присутствии офицеров. Не поймут. Точнее, поймут, но мнение о консуле изменят. Есть пределы, за которые нельзя заходить даже в горе. «Найдите ее», — глухо закончил Дагомара, возвращаясь к столу. Его правая рука, которую он пытался погладить длинную бороду, тряслась. Не дрожала, не мелко подрагивала, а именно тряслась. И Винчер не делал попыток скрыть этот факт от подчиненных. Глаза воспалены, кожа бледна, и офицеры видят, как сильно постарел консул за последние часы. «Свободны». Офицеры, начальник разведуправления генерального штаба, его заместитель и адъютант молча кивнули и покинули кабинет. Венчур же тигром прошелся вдоль стола, вновь пнул его и резко опустился в кресло. — Ты теряешь лицо, — заметил из своего угла маршал Тюрмачин. — Не из того, в который полетела пресс-папье, из соседнего, где стоял небольшой диван. — Я потерял гораздо больше, Гектор. — мрачно ответил консул. — Плевать на лицо. — Еще не потерял. — Да, я помню. Надежда, конечно, я верю. И Винчер заорал. — А я хочу знать! Я хочу ее видеть! Я хочу, чтобы она оказалась дома! Вопль, крик, почти визг, почти хрип и почти слезы на глазах. Пальцы судорожно впились в подлокотники кресла. Глаза на выкоте. Больные глаза. Злые, яростные и больные. У правителя не может быть таких глаз, не должно быть. Правитель с такими глазами приносит беду. «Я отправлюсь в действующую армию», — неожиданно произнес Дагомара. «Прямо сейчас». «Глупость», — оценил маршал. «Глупость? Речь идет о моей дочери и моей племяннице», — рявкнул Тюрмачин. «Внучатой, неважно! Кира, моя дочь!» «Она росла на моих глазах, и не тычь мне в нос своим отцовством! Я тоже ее люблю!» Несколько секунд мужчины буравили друг друга злыми взглядами, после чего Дагомара сдался. «Извини». Он почти не помнит, что было 10 минут назад. Тьма, вата в ушах и в голове, беспросветный туман, изредка освещаемый вспышками злых молний. Кира пропала. Беда. «Ты консул и обязан заниматься делами государства», — жестко произнес маршал. «Через час приедут сенаторы, будут спрашивать, куда мы дели армию». «Армия куда-то делась? Плевать на армию! Кого интересует армия, когда Кира пропала? Кому нужна армия? Зачем суетиться, если будущего нет?» «Пусть спрашивают у Даркада, он командующий», — угрюмо бросил консул. — Неправильный ответ. Я ничего не понимаю в военных делах. Я... — Ты за все отвечаешь. Тюрмачин вскочил резко, подался вперед, но замер примерно в центре комнаты. — Забыл? — Так я напомню, тряпка. Ты отвечаешь. Тебе поверили. В тебя поверили. Так что не смей раскисать, поганец. Дагомара широко раскрыл рот, ловя воздух, сжав кулаки, словно собираясь наброситься на старого маршала, но сумел сдержаться. Выпустил бессмысленную агрессию шумным выдохом, отвернулся и кивнул. — Да, я отвечаю. Выдержал короткую паузу и еще тише добавил. — Спасибо, что напомнил. Консул постепенно возвращался, отодвигал паникующего отца в сторону и уверенно брался за выпущенные было вожжи. Боль из глаз не исчезла, но затаилась, перестала командовать, и старый маршал понял, что Дагомара способен выслушать последние новости. — С сенаторами будешь говорить сам. Даркада отправился в действующую армию. Угрюмый вздох. Пытается организовать оборону и оценить масштаб потерь. — Пытается организовать? — переспросил консул. — Мы бежим, мы разгромлены, мы уходим с приоты. Первые сообщения из Межозерья отличались убийственной краткостью. Из штаба вице-адмирала Мальдо Фадикур атакован. Из штаба Осорской дивизии. Мы атакованы! Ничего не понимающие адъютанты 30 минут обсуждали, стоит ли будить Даркада, и только следующие радиограммы заставили их решиться на этот отчаянный шаг. Из штаба Эдельманской дивизии. Атакованы! Потери! Авиационное соединение! Пронисар уничтожено внезапной атакой с озера! Сводки с юга. Хама форсирована в 10 местах. Фронт взломан. Приотские колонны движутся к Банигарту. Разгром? Не волнуйся, Винчер. До Унигарта землеройки не дойдут. Даже до полуострова не дотянут. Тюрмачин угадал, о чем думает консул. Возвращаться на диван эрсиец не стал, уселся напротив Дагомара и жестко закончил. Но дальше будет хуже. Старый маршал понимал, что ушерцы пропустили сокрушительный удар и не собирался щадить друга. Впрочем, этого и не требовалось. Щадить. — Будь честен, — попросил консул и вновь погладил бороду. На этот раз его рука не тряслась. — Мы проиграли, — твердо ответил Тюрмачин. — Мы с тобой проиграли, Винчер. Если ты хочешь удержать Кордонию, придется идти на поклон к Адигенам. — Уверен. У нас было все, кроме времени, а сейчас нет ничего. Мы побеждали, подавляя землероек бронетягами и паравингами. Сейчас они сгорели. — Неизвестно, — перебил эрсийца консул. — Боюсь, уже известно, — вздохнул маршал. — Скоро зима, и только чудо поможет нам дотянуть до весны. Но я думаю, чудо не случится, и нас вышибут из Унигарта к концу года. — Мы можем все исправить. — Послушаем, что скажет Даркада, — развел руками Тюрмачин. — Посмотрим, сколько частей выйдет из окружения. Он поднялся и направился к двери. Необходимо оценить потери. — Ты со мной? — резко спросил Дагомара. — Да, — не оборачиваясь, ответил старик. — Я с тобой. И вышел из кабинета. А Дагомара взял со стола фотографию Киры, поцеловал ее и прижал к груди. В его глазах стояли слезы. — В наш гараж десантники высадились до того, как вражеские аэропланы налетели на лагерь. То ли не рассчитали, то ли специально так задумали. Крачин помолчал. Впрочем, землеройки не прогадали. Когда мы очухались, они уже жарили по нам из наших собственных клора и бёйлеров. Кирасиры дислоцировались в Лиге от алхимиков. Именно к ним пытался прорваться Адам, когда повстречал Джабрасы, и теперь внимательно слушал, что же в это время происходило у Крачина. Мы тревогу подняли, когда в гараже стрельба началась. Подскочили, а тут аэропланы. Но у меня парни ко всему приучены. Стволы и мешки под мышку и в белье к ближайшему лесу. Лучше голышом драпать, чем погибать одетыми. Мешками кирасиры называли объемистые рюкзаки, в которых хранили боевое снаряжение. В батальоне Акселя Действовало железное правило. Упакованные мешки по ночам стояли возле коек, и теперь Адам узнал зачем. Без потерь, конечно, не обошлось. Аэропланы сгнали, пока не началась чаще. 16 парней я потерял, но остальных увел. Еще одна обязанность настоящего офицера — находить выход из отчаянных ситуаций. В чаще мы оделись и стали прикидывать, куда идти. — Я надеялся, ты нас поддержишь, — признался Сантера. — Чем? — Батальон кирасиров, это серьезно, даже без техники. Он и сейчас был силой и составлял ядро ушерской колонны, оседлавшей лесную дорогу на восток.